Слушай внимательно. Нас с орланами перенацеливают в направлении Ардвахишта. Прямо сейчас оттуда прут две полные авиадивизии, 160 Абзу и Варегн. Короче, мужики, наш выход. Надо прикрыть работу десанта и прикрыть намертво. Приказываю перестроение. Две авиадивизии клонов — это мощь. Это были очень опытные пилоты, все поголовно фронтовики, обстрелянные ветераны, выжившие на 801-м парсеке и на орбите Паркиды. Никаких вам стюардесс. И они горели желанием драки. Не взять реванш. Уж какой тут реванш. Просто продать свои жизни подороже. У клонов с этим серьезно. Их традиционная в таких вот крайних случаях клятва «сражаемся и умираем сражаясь» — не пустые слова. В ту минуту от них можно было ждать всего, включая массовые тараны. 160 машин придется валить. 160, каждую до последней. Пока мы перестраивались в двухэтажный фронт полковых колонн, второе Гуакар на 14-м в центре, орланы по флангам, хагины в резерве. Метки вражеских машин на экране пересекли черту гарантированного прицеливания. В атмосфере Паркиды это 130 километров. Для легких флугерных ракет, разумеется. Конечно, никто на такой дистанции не станет тратить боезапас. Это мавитон. Но до фактического контакта оставались секунды. «Мужики, внимание! Не забываем включить автоселекцию целей», — скомандовал Берник. «Интересно, кому это он?» «Ах, ну да! Это я молодежи напоминаю. Пуски на дистанции 80. Мы идем в лоб, орланы с флангов. На стрельбу хагенов внимания не обращать. Их дальнобой нас не колышет. Сейчас пойдет удар ПКО с Кирсаспа. Я запросил. На 80 стреляем, пускаем фантомы и работаем верхний конвейер. К бою, парни, не зеваем». Из задней полусферы, словно откликаясь командиру крыла, потянулись стремительные огненные хвосты, никак не отразившиеся на радарах. Родные Х-45 в работе. Каждая ракета с генератором дифракционного поля. Те самые, что выручили нас в сражении за Глечерной. Красные метки начали пляску, уворачиваясь от прилипчивых визитеров. Вслед прошла германская боевая нагрузка. Хагены дали залп. Я получил время осмотреться. 70 орланов с левого фланга, 68 с правого. А должно быть по 72. Неужели есть потери при атаке на Кирсасп? Конечно, есть. Не может их не быть. Ребята рубились в самом аду, в отличие от нас. 21 машина второго гвардейского. Мы, стало быть, 19. Все, что осталось от 14-го ОАКР по центру. 30 хагенов в резерве. 198 машин против 160. Плохо. Хотелось троекратного превосходства, учитывая кислую ситуацию с летными качествами чуть ли не половины личного состава. Правда, нас наводит персональный Асмодей, и Х-45 подперли. Залп Деннершлагов достиг рубежа. Строй клонов смешался. Еще не все ракеты наземного базирования отработали, а тут такое. Ну что ж, пора и нам. «Веду 16 машин», — сообщил Парсер, заключив красные точки в рамки, помеченные все уменьшающейся прицельной цифирью. «Есть целеуказания с Асмодея, есть целеуказания с ракет-лидеров. Дай 8 ближайших». Перед глазами загорелись 8 метакаспидов. Я выбрал вручную означенных паразитов и в 2 залпа вывалил за борт оводы. Пока лидеры пашут, надо пользоваться. Дистанция 70. Облучение поисковыми радарами, облучение прицельным радаром и лазерным дальномером. Отгрузил фантом, одновременно со всеми ребятами центральной группы. Дюрандаль винтился в небо, пособляя фантому отчаянной работой блока ИНБ. Мы заходили на клонов из верхней полусферы. С удовлетворением отметил, что 2 метки погасли, а 1 тянет в сторону. Надо полагать, что клоны тоже умеют пользоваться фантомами. Уж очень скромный результат. Мой собственный призрак, точная копия флугера для прицельных радаров, погиб под ударом сразу 3 ракет. 4-я поймала молоко, сбрендив от электронных миражей инфоборьбы. Синхронно с остальными вывел Дюрандаль в пологое пикирование. Отстрелялся еще раз, но уже куда менее расточительно. Одна машина 14-го УАКР задымила и пошла с отворотом. Еще один дюрандаль перестал опрашиваться. «Беркут-3 из наших». Вот и первые потери. Как дела у Орланов и Хагенов, смотреть уже было некогда. Дистанция 40. Скоро клоны войдут в зону оптического сопровождения, а значит и мы. Пока нам помогает Асмодей, который ведет наши ракеты. Но через десяток-другой секунд этот козырь исчезнет. Выбираю новые метки. Огонь! С тыла вырывается сразу полсотни донершлагов. Вот это аргумент! Ценой в 75 миллионов тера и чьи-то бесценные жизни. Наши сэкономленные и клонские, которым предстоит сгинуть. Громовые удары имеют посредственную маневренность, но просто зверский запас по автономности и очень зоркие головки наведения. В комплекте с подсказками Асмодея они превращаются в истинных дьяволов. Погасли еще две метки, помеченные парсером, как мои цели. Я не понимал, как, но это факт. Беркуты, вся наша молодежь, хором повалили всего один абзу, будто у них автоматика кривее или что. 30 километров. Новая волна клонских ракет. Мне достались сразу три банана, которые моментально взяли меня в клещи, а еще один нацелился под брюхо. Нос вниз, фуллерен за борт, дюрандаль на левый вираж, и я штопором сваливаю с курса. Из кормового узла фонтанируют ловушки. Минус одна. Две пристроились, дышат спину. Еще серии ловушек. Педаль тяги в пол, рукоять на себя. В глазах темнеет из-за критической массы топлива в форсажных камерах. Но это еще цветочки. Сейчас будет круче. Машину в горизонт, полная нагрузка на тормозные дюзы. Все закрылки до отказа вверх. Страшная отрицательная перегрузка. Еще бы, с двух чисел маха до нуля. Дюрандаль выполнил образцовую кобру. И еще одна ракета ловит небо. Мимо. Но есть еще одна. Я видел, как она отрабатывает коррекцию, выруливая в кокпит с правого борта. И я ничего не мог сделать. Я утопил педаль в палубу, но машина тяжелая, не успеть мне выйти на вираж, не разминуться со смертью. Страшно не было. Лишь абсолютное понимание неотвратимого конца. За всю насыщенную драками карьеру я так не попадался. Мелкие злобные мозги электронных чертенят меня обставили, сделали. Дюрандель разгонялся, а я силился вырулить бронированным брюхом к ракете. Но не поспеть мне. Справа, сверху, на скрестных курсах, расстояние 500 метров. И тут ракета взорвалась. Шар пламени, сноп осколков, жидкий, как бульон диабетика. Что-то стучит по корме. А ведь я жив. И машина в строю. Все системы в строю. Как же так? Сзади тяжко и мощно налетели звенья Хагенов. Так вот, кто меня спас. Их могучие блоки инфоборьбы обманули радиодальномер клонского банана и заставили его взорваться преждевременно. А может, и автоматическая лазерпушка ближней ПРО сработала на борту одного из немцев. Как знать. «Спасибо, мужики!» — закричал я, не понимая, на каком я канале и на каком свете. «Не ори так, комета!» «Вот черт, это же я Берникова ухо оглушил!» «Ты жив там?» «Жив!» «Так, срочно догоняй меня, у нас жарко, есть визуальный контакт!» «И правда, хорош ведомый!» Вот флугер Берника. Рок-14 Горыныч не блещет. Порублена плоскость, серия рваных дыр в центроплане, из тангажных дюз к корме липнет длинный язык огня. Григорий Алексеевич, у вас? Знаю. Обрубил топливопровод. Система пожаротушения пашет. Маневрирую на воздушных рулях. Все в норме. А вот и клоны. Прямо в панораме. Их хорошо видно. Сильно поредевший строй, но это строй, не растерявшаяся толпа, а боеспособное подразделение. 20 километров. Срочно отстреливаю большинство оводов. Про запас приберег только 4 штуки. Впереди зашелся в огневом кашле Горыныч Берник. «Андрей, придется повоевать. Вон их сколько. Задняя полусфера на тебе. Прикрывай. У меня с маневром получше, так что я первым номером. Как принял? Чисто принял. Вон их сколько, не менее 90 машин. И это после всего, что мы на них обрушили. Х-45, Доннершлаги, небесная указка Асмодея. Настоящие эксперты, мастера, что и говорить. А что мы? Без трех у Берника, без двух у Белоконя. Потери в 14-м и минус 5 Хагенов из 30. Все беркуты, кроме Воропаева, в минусах. Ну что же, баба с возу... Хотя и нехорошо так думать про сбитых, а может быть и погибших ребят. А где орланы? В полном составе. Я видел, как мой овод взорвался под дюзами Варегны. Тот самый подарочек из предыдущего залпа. Флугер задымился, сдохли двигатели, и он, кувыркаясь, пошел к земле. Пилоты были живы, но катапульты так и не сработали. Жизни двух коллег по ту сторону прицела расцвели на песке прощальной плазменной хризантемой. Настало время лазеров и пушек «Ирис». Ох, какая же вышла карусель! Вспомнить жутко! Я прикрыл Берника, в адском сальто-мортале достав лазером ракету, которая повисла у него над кормой. Берник умудрился стряхнуть очередью обзу, выцеливавший меня с фланга. По защитному полю прошлось не менее десятка лазерных рапир, которые я мастерски игнорировал, зная, что лазер мне не опасен. Дуплет оводов разнес в клочья другой обзу, шедший в лобовую. Прямые попадания в оба воздухозаборника, моментальный диагноз. А потом мы вынужденно удирали. Я и ком крыла, рубившийся на передке, словно сопливый лейтенант. Скажу честно. Кабы не совокупная мощь хвостовок Хагенов, которые прикрыли нас зарядами плазмы, те 5 обзу уделали бы нас под ноль. У меня на глазах погиб Синяков, когда подбитая им Варегна совершила таран. Куски металла и струи огня возвестили финиш воздушного пути обоих пилотов. Туго, братцы, очень туго. Куда делось наше численное преимущество? Где, мать их, орланы? Рассмотреть тактическую панораму я просто не поспевал, так что куда дьявол унес фланговое прикрытие, я не знал и не имел никаких соображений по этому поводу. Лазер, очередь из пушки, дорабатываю маневр ведущего, еще раз лазер, как на Глетчерным, честное слово. Клоны разозлились всерьез, как я и предполагал. Один обзу, дымивший десятком пробоин, разминулся с очередью Берника и пошел на таран. Я ушел левым виражом и с мертвой петли угомонил беднягу. Лазерные импульсы пришлись четко в кокпит, испарив Пихлевана начисто. В это время Берник завязался с его осиротевшим ведомым, когда, наконец, объявились орланы. Хитрые летуны с X-крейсеров не просто отработали фланговый маневр. Они вышли с тыла на выгодных ракурсах, когда клонское братье полностью втянулось в бой. И бой сразу сделался избиением. Свежие орланы с почти полной нагрузкой ракет, да еще в таком количестве. И все-таки конкордианцы умудрились оторваться и перестроиться для последней схватки. Все их прикрытие из десятка машин мы порвали на тряпки, но почти 3 дюжины обзу, целый авиаполк, вырулили из собачьей свалки и теперь спешно сколачивали ордер. Нет, мысленно я им аплодировал. Не хуже, чем давеча главкому. Замечательные мастера, нет слов. Только теперь я смог как следует разглядеть, что делалось под нами. На земле кипело сражение. Точнее, докипало. Позицию клонов взломали танки прорыва, и в пролом втягивались теперь линии пехоты в черных скафандрах. А за ними шли БТРы. Одна из комбинаций огромной шахматной партии, которая развернулась вокруг Кирсаспа с участием наших сухопутных сил. А вот кто у нас в прицеле? Я дал полное увеличение. И у меня все поплыло перед глазами, когда я допер своей тугоумной башкой, кто нам противостоит. 3 золотых солнца на борту большинства истребителей. Этот знак я запомнил очень хорошо, более чем. 3 золотых солнца — это герб палубной авиадивизии тяжелого авианосца «Римуш». Комета вызывает Берника. Вижу, не ори. Я только что засек флугер Бахмана Салихи, если ты такого помнишь. Вон, по центру в тылу, номер 700 и шевронком дивизии под кабиной. Сейчас я попытаюсь с ним связаться. Он же вроде нормальный мужик, должен понимать. Мы перестраивались для атаки. Они то же самое. А эфир на общем канале распиливал голос Григория Алексеевича. Берник вызывает Салихи. Берник вызывает капитан-лейтенанта Бахмана Салихи. Берник вызывает... И пришел ответ. В обработке бортовых толмачей, но это был голос моего старого знакомого. «Слышу вас, уважаемый Берник. Встаньте на путь солнца. Только я не капитан-лейтенант, я уже капитан второго ранга. Вы, я полагаю, хотите предложить сдачу в плен? Привет, Бахман. Встань и ты на путь солнца. Предлагаю кончать эту нелепицу. Сейчас вы обесточите оружейные пилоны, и мы вас отконвоируем на Кирсасп. Спокойно приземлитесь на поле звездолетов. Там покрытие в порядке. Гарантирую вам сохранение парадного оружия и всех знаков отличия. Вылезем, чаю попьем, на Атар вспомним. Хорошие были времена. Ведь хорошие же, а? Соглашайся, Бахман. Короткое молчание. 32 абзу в 10 километрах перед нами завершали маневр перестроения. Мы тоже развернулись в прежнем порядке с орланами на флангах. Хорошие, Григорий, хорошие времена. Так что давай и в самом деле заканчивать. Ну, слава богу. Заканчивать эту нелепицу, не оскорбляя друг друга. Ты же знаешь, мы не сдадимся. Теперь знаю. Тогда прощай, Григорий. Прощай и ты, Бахман. Конец связи. Общий канал отрубился. От машины Салихи в нашу сторону полетела ракета. Персонально в Берника полетела. Видимо, это была последняя ракета на флугере комдивизии. Блеснули лазерные импульсы. Орланы дали залп. А я... Я высматривал абзу с номером 459, который пилотировала лейтенанта Рошни по уречисто Тервани, если она его все еще пилотировала. И... Да вот же он, мама дорогая, вот он, 459-й. Абзу модификации Дельта в российской системе обозначений. Вот он ушел в облаке фуллеренового волокна от овода, дал залп лазерами. В бочке разошелся на встречных курсах с еще одним оводом. Рошни всегда умела летать. Флугеры сходились грудь в грудь, в финальную свалку. Фланговый залп орланов пережили всего 18 конкордианских машин. Меня могли сбить раз 10, будь у них ракеты, потому что ваш неумный друг и верный рассказчик высматривал абзу номер 459, забыв о долге, о ведущем, забыв о самой жизни. Слава богу, теперь Бердник не лез в свалку, командуя издалека, как и полагается командиру авиакрыла. А вот я полез. Красиво, кстати, полез, сцепившись с каким-то абзу, который прорвался через наш строй. То есть, вроде как не нарушая устава. Мы закружились палыми листьями на ветру, и тогда я выпустил свои последние оводы, дав им пожужжать напоследок. Не везти же домой в самом деле. На борту врага не оставалось ни фуллерена, ни ловушек, да и пилот был не в форме после всего. Оводы вывернули правую плоскость с корнем, и над пустыней закружился оранжево-черный парашют. Так, а теперь, когда я в центре свалки, самое главное. Борт 459. Парсер засек его на 3 часах с превышением 900. Я форсажил двигатели, выписывая вираж, добирая одновременно по высоте. И вот мой дюрандаль завис над абзу со стороны солнца по имени Вахрам. А я принялся долбить вызов на узконаправленном канале. «Рошни, Рошни, отзовись! Отзовись, упрямая ты дура! Это же я, Андрей Румянцев! Выйди на связь, Рошни!» И, о чудо, она откликнулась.